Глава 13. «Пусть каждый, кто искусством знаменит, ко мне приблизится», — сказал Атрид. «Пускай ко мне герои подойдут, которым строгий наш не страшен суд, и тучного быка получит тот, кто всех стрелков уменьем превзойдет». Илиада. Как только было произнесено имя Айвенго, оно стало передаваться из уст в уста со всею быстротой, какую могло сообщить усердие одних и любопытство других. Очень скоро оно достигло слуха принца Джона. Лицо его омрачилось, когда он услышал эту новость. Затем, оглянувшись вокруг, сказал с пренебрежительным видом: «Что вы думаете, господа, а в особенности вы, сэр Приор, о рассуждениях ученых, относительно независящих от нас симпатий и антипатий? Недаром я сразу почувствовал неприязнь к этому молодцу, хотя я не подозревал, что под его доспехами скрывается любимчик моего брата». «Фрон-де-Бёф, пожалуй, должен будет возвратить свое поместье Айвенго», — сказал де Бросси, который, с честью выполнив свои обязанности на турнире, успел снять щит и шлем и присоединиться к свите принца. «Да», — молвил Вальдемар Фицурс, — «этот воин, вероятно, потребует обратно замок и поместье, пожалованное ему Ричардом, а потом, благодаря великодушию вашего высочества, перешедшее во владение Фрон-де-Бёфа». «Фрон-де-Бёф», — возразил принц Джон, — «скорее способен поглотить еще три таких поместья, как поместье Айвенго, чем вернуть обратно хоть одно. Впрочем, я полагаю, что никто из вас не станет отрицать моего права раздавать ленные поместья тем верным слугам, которые сомкнулись вокруг меня и готовы нести воинскую службу не так, как те бродяги, которые скитаются по чужим странам и не способны ни охранять Отечество, ни показать нам свою преданность». Окружающие были лично заинтересованы в этом вопросе, и потому никто и не подумал оспаривать мнимые права принца. «Щедрый принц, вот истинно благородный властелин. Он принимает на себя труд вознаграждать своих преданных сторонников». Таковы были слова, раздавшиеся среди приближенных принца. Каждый из них сам надеялся поживиться за счет любимцев и сторонников короля Ричарда, а многие уже преуспели в этом. Аббат Эймер присоединился к общему мнению, заметив только, что благословенный Иерусалим нельзя, собственно, причислять к чужим странам, ибо он есть наш общий отец, отец всех христиан. «Однако я не вижу», — продолжал аббат, — «какое отношение имеет рыцарь Айвенго к Иерусалиму? Насколько мне известно, крестоносцы под начальством Ричарда не бывали дальше Аскалона, который, как всем ведомо, есть город филистимлян и не может пользоваться привилегиями священного города». Вальдемар, ходивший из любопытства взглянуть на Айвенго, воротился в ложу принца. «Этот храбрец, — сказал он, — вряд ли наделает много хлопот вашему высочеству, а Фрон-де-Бёф может спокойно владеть своими поместьями. Рыцарь очень серьезно ранен. Какова бы ни была его судьба, он все-таки победитель нынешнего дня, — сказал принц Джон. И будь он самым опасным из наших врагов или самым верным из друзей нашего брата, что почти одно и то же, следует залечить его раны. Наш собственный врач подаст ему помощь». При этих словах коварная улыбка появилась на губах принца. Вальдемар поспешил ответить, что Айвенго уже унесен с ристалища и находится на попечении друзей. «Мне было грустно смотреть, — продолжал он, — на печаль королевы любви и красоты. Ей предстояло царствовать всего один день, да и тот, по милости этого происшествия, превратился в день скорби. Я вообще не такой человек, чтобы женская печаль могла меня растрогать. Но эта леди Ровена с таким достоинством сдерживала свою скорбь, что о ней можно было догадываться лишь по ее стиснутым рукам и сухим глазам, смотревшим на бездыханное тело у ее ног. «Кто эта леди Ровена, о которой столько говорят?» — спросил принц Джон. «Она богатейшая наследница знатного саксонского рода», — отвечал аббат Эймер. «Роза красоты и бесценная жемчужина, прекраснейшая из тысячи, зерно ладана, благовонная мирра». «Мы утешим ее скорбь», — сказал принц Джон, «и заодно улучшим ее род, выдав замуж за Нормана. Она должно быть несовершеннолетняя, а, следовательно, мы имеем королевское право располагать ее рукой. Что ты на это скажешь, Деброси? Не желаешь ли получить землю и доходы, сочетавшись браком с саксонкой, по примеру соратников-завоевателя? Если земли окажутся мне по вкусу, невеста мне наверняка понравится. Я буду крайне признателен вашему высочеству за это доброе дело», — отвечал Деброси. «Оно с избытком покроет все обещания, данные вашему верному слуге и вассалу». «Мы этого не забудем», — сказал принц Джон. «А чтобы не терять даром времени, вели нашему сенешалю распорядиться, чтобы на сегодняшнем вечернем пиру была эта леди Ровена. Пригласите также и того мужлана, ее опекуна, да и саксонского быка, которого черный рыцарь свалил нынче на турнире». «Да, Бегот», — продолжал принц, обращаясь к своему сенешалю, «постарайся передать им наше вторичное приглашение в такой учтивой форме, чтобы польстить их саксонской гордости и лишить их возможности отказать нам еще раз. Хотя, клянусь костями Бекета, оказывать им любезность — все равно, что метать бисер перед свиньями». Сказав это, принц Джон собрался уже подать сигнал к отбытию с ристалища, когда ему вручили маленькую записку. «Откуда?» — спросил принц, оглянувшись на подателя. «Из-за границы, сударь, но не знаю, откуда», — отвечал слуга. «Это письмо привез сюда француз, который говорит, что скакал день и ночь, чтобы вручить его вашему высочеству». Принц Джон внимательно посмотрел на адрес, потом на печать, скреплявшую шелковую нить, которой была обмотана свернутая записка. На печати были изображены три лилии. Принц с явным волнением развернул письмо, и когда прочел его, встревожился еще сильнее. Записка гласила: «Будьте осторожны, дьявол спущен с цепи». Принц побледнел, как смерть, сначала потупился, потом поднял глаза к небу, как человек, только что узнавший, что он приговорен к смерти. Оправившись от первого потрясения, он отвел в сторону Вальдемара Фицурса и Деброси и дал им поочередно прочесть записку. «Это значит, — сказал он упавшим голосом, — что брат мой Ричард получил свободу. Быть может, это ложная тревога или поддельное письмо? — спросил Деброси. Нет, это подлинный почерк и печать самого короля Франции, — возразил принц Джон. В таком случае, — предложил Фицурс, — пора нашей партии сосредоточиться в каком-нибудь сборном месте, например, в Йорке. Через несколько дней, наверное, будет уже слишком поздно. Вашему высочеству следует прекратить эти забавы». «Однако, — сказал Деброси, — нельзя распустить простолюдинов и йоменов без обещанных состязаний». «Ну что ж, — сказал Вольдемар, — еще далеко до ночи.

что даже не выражали своего изумления обычными в таких случаях возгласами. «Это должно быть не человек, а дьявол!» — шептали друг другу йомены. «С тех пор, как в Англии согнули первый лук, такого стрелка еще не видывали». «Теперь, — сказал Локсли, — разрешите мне, ваша милость, поставить такую мишень, какая в обычае у нас в Северной области, и прошу пострелять по ней любого доблестного йомена, который хочет заслужить улыбку своей красотки». С этими словами он направился за пределы ограды, но, оглянувшись, прибавил: «Если угодно, пошлите за мной стражу, мне нужно срезать ветку с ближайшей ивы». Принц Джон подал было знак сторожам следовать за ним, но со всех сторон раздались крики: «Позор! Позор!» и принцу пришлось отменить свое оскорбительное распоряжение. Через минуту Локсли воротился и принес прямой прут толщиной в палец и футов 6 длиной. Он принялся сдирать с него кору, говоря, что предлагать хорошему охотнику стрелять по такой широченной мишени, какая была поставлена раньше, значит насмехаться над ним. У него на родине всякий сказал бы, что тогда уж лучше сделать мишенью круглый стол короля Артура, вокруг которого умещало 60 человек. «У нас, — говорил он, — 7-летний ребенок попадает тупой стрелой в такую мишень». Потом он степенным шагом перешел на противоположный конец ристалища, воткнул ивовый прут отвесно в землю и сказал: «А вот если кто попадет в эту палку за 100 ярдов, того я назову достойным носить лук и стрелы в присутствии короля, будь это сам славный Ричард». «Мой дед, — сказал Губерт, — изрядно стрелял из лука в битве при Гастингсе, но в такие мишени не стреливал, да и я не стану. Коли этот йомен подшибет такую тростинку, я охотно уступлю первенство ему, или скорее тому бесу, что носит его куртку, потому что человек не может так стрелять. Человек может сделать только то, что в его силах. Я не стану стрелять, раз сам знаю, что наверняка промахнусь. Ведь это все равно, что стрелять в острие ножа или в соломинку, или в солнечный луч. Эта белая черточка так тонка, что я и разглядеть-то ее не могу». «Трусливый пес! — воскликнул принц Джон. — Ну, Локсли, плут, стреляй хоть ты, и если попадешь в такую цель, я скажу, что ты первый человек, которому это удалось. Нечего хвастать своим превосходством, пока оно не подтверждено делом». «Я сделаю то, что в моих силах», — отвечал Локсли. «Большего от человека нельзя требовать, как говорит Губерт». Сказав это, он снова взялся за лук, но предварительно переменил тетиву, находя, что она недостаточно кругла, и успела немного перетереться от двух предыдущих выстрелов. На этот раз он прицеливался гораздо тщательнее, и толпа народа, затаив дыхание, ждала, что будет. Стрелок оправдал общую уверенность в его искусстве. Стрела расщепила ивовый прут, в который была направлена. Последовал взрыв восторженных восклицаний. Сам принц Джон позабыл на минуту свою неприязнь к Локсли. Так он был поражен его ловкостью. «Вот тебе 20 золотых, — сказал принц, — и охотничий рог. Ты честно заслужил приз. Мы дадим тебе 50 золотых, если ты согласишься носить нашу форму и поступить к нам на службу телохранителем. Еще никогда ни у кого не было такой сильной руки и верного глаза, как у тебя». «Простите меня, благородный принц, — сказал Локсли, — я дал обет, что если когда-либо поступлю на службу, то не иначе, как к царственному брату вашего высочества, королю Ричарду. Эти 20 золотых я предоставляю Губерту. Он сегодня стрелял из лука ничуть не хуже, чем его покойный дед в битве при Ганстингсе. Если бы Губерт из скромности не отказался от состязания, он бы так же попал в прутик, как и я». Губерт покачал головой и неохотно принял щедрый подарок незнакомца. Вслед за Локсли, желая поскорее избегнуть общего внимания, смешался с толпой и больше не показывался. Быть может, победоносный стрелок не ускользнул бы так легко от принца, если бы принц Джон не был в эту минуту занят гораздо более важными и тревожными мыслями. Подав знак к окончанию состязаний, он подозвал своего камергера и приказал ему немедленно скакать в Ашби и разыскать там еврея Исаака. «Скажи этой собаке, — сказал он, — чтобы он сегодня же, до солнечного заката, непременно прислал мне 2000 крон. Он знает, какое я дам обеспечение. Но ты все-таки покажи ему этот перстень, чтобы он не сомневался, что ты от меня. Остальную сумму пусть он доставит мне в Йорк не позже, чем через 6 дней. Если он не исполнит этого, я с него голову сниму. Поглядывай повнимательнее. Не пропусти его невзначай по дороге. Этот поганый нечестивец еще сегодня щеголял перед нами своими краденными нарядами». Сказав это, принц сел на коня и поехал в Ашби. А после этого стали расходиться и все остальные зрители.